Кара вела нас по брюху спящего Левиафана, устройство, раскрутившего то колесо, которое когда-то вело корабль Вселенной по прямому пути через бесконечную ночь. Устройство, которое даже сейчас толкало колесо дальше и дальше от истины, угрожая в любой момент сбросить нас с какого-то обрыва в падение, от которого могли расколоться миры. По всей конструкции пульсировал свет, сирены пронзали все уголки, и говорить стало практически невозможно. «Надо спешить!» Крикнул я Каре в спину, чтобы она меня услышала. «Времени мало!» С тех пор, как мы разбили зеркало, я слышал, как оживают разные части огромных двигателей, или точнее чувствовал, через подошвы своих сапог. За сиренами слышались скрип и вой работающих механизмов, придавая резкости и без того неприятным звукам. Кара повернулась от двери перед собой и, прищурившись, посмотрела на меня над головой Хеннона. «Возможно, первым должен идти тот, у кого есть открывающий все ключ». Я мог бы отдать ей ключ, но это было бы все равно, что передать ей все свои возможности. Так что я протолкнулся к двери, прижал к ней ключ и держал, пока скрытые замки не сдались и металлическая плита не отъехала с моего пути. Мы прошли мимо полудюжины зеркальных фасеток, расположенных так, словно это были окна во внутренности каких-то творений зодчих, но каждая показывала лишь святилище синей госпожи. Еще дважды я видел, как сотрясается ее комната, и на второй раз с потолка там стали падать большие куски вместе с несколькими рамками зеркал, из которых сыпались бесчисленные блестящие осколки. «Вверх!» Я посмотрел в узкую шахту, пульсирующую красным светом. «Вверх!» – кивнула Кара. «Снори пролезет? Он довольно толстый!» Снори заворчал. Свет блестел на его мышцах, липких от пота, словно вокруг нас поднялась температура. Я глубоко вздохнул и пожалел об этом. «Воняет так, словно оставшиеся зодчие пришли сюда и померли!» Узость шахты приглушала звуки сирен, но когда я вылез в маленькую комнатку наверху, они вернулись с новой силой. Я доковылял до зеркальной фасетки в стене и шлепнул ключом по одному из темных экранов. «Пусть это прекратится!» Последнее слово прозвучало в полной тишине. Кара посмотрела на меня, выбираясь из дыры. «Молодец». Потирая уши, она отошла, пропуская Хеннона. «Слава богам!» Снори вылез из шахты и стал разминать плечи. «Мы уже близко. Центральная комната будет через одну. Нам туда». Кара указала на странную щель, высокую, узкую и ведущую в нечто похожее на небольшой шкаф. От грохота открывающейся двери мы все развернулись. В проходе комнаты за зеркалом стояла синяя госпожа. Она развела руки, словно собиралась бросить жуткое заклинание. Седые волосы растрепались, вокруг нее клубилась завеса полночной синевы. Ее возраст потряс меня. Я знал, что у нее за плечами больше сотни лет, но никогда не видел ее такой. Словно нечто в трупной телеге на заднем дворе тюрьмы должников. Старая кожа на костях, которая морщилась на каждом суставе. Но хуже ее возраста было то, как она двигалась. Одержимая неестественной живучестью, алчно, с жаром в глазах. Она прыгнула к поверхности перед нами, в одно мгновение покрыв это расстояние. Ее лицо заполнило зеркало. Она вопила проклятие на языке, которого я, к счастью, не понимал. Я шагнул назад, когда шишковатые руки закрыли зеркальную фасетку, и вся она потемнела. «Что она делает?» «Не знаю, но нам надо идти». «Куда?» Кара указала на щель, куда она показывала раньше. «Но там что-то вроде шкафа». «Карта говорит, что нам туда». Она хмуро посмотрела на бумагу, которую держала в руке. «Ладно». Я протолкнулся мимо Снори и сунул голову в щель. «Здесь комната на одного человека, и выхода нет». «Может, проход ведет вверх?» «Мне это не понравилось». «Тогда залезай и проверь». По крайней мере, на этот раз он не стал меня туда толкать. «Это поможет». Раздался незнакомый голос сзади. Повернувшись, я увидел, что руки убрались от зеркальной фасетки, снова открыв изможденное лицо и блестящие глаза синей госпожи. «Это поможет». Повторила она скрежещущим голосом, в котором не осталось ни следа культурности и добродушия, которые я помнил по воспоминаниям Красной Королевы. «Поможет чему?» – хотелось мне спросить, но язык не ворочался в пересохшем рту. Я видел, как исчезла тончайшая трещинка. «Зеркало излечивает себя». Кара шагнула назад. «Давай, быстрее!» Теперь уже мне и самому хотелось убраться, так что я протиснулся в щель, прижав руки к груди. Я стоял в вертикальной трубе, чуть выше моего роста. В изогнутую стену передо мной была встроена серебристая панель. Поскольку никаких других мыслей у меня не было, я прижал к ней ключ. «Открой!» Конструкция задрожала. «Открой!» Панель почернела. «Откройся, черт возьми!» Со звуками истязаемой стали что-то задвигалось, и раздался жуткий скрежет, от которого у меня свело зубы. «Йол!» Я оглянулся и успел увидеть, как Снорри скрывается из глаз. Внутренний цилиндр повернулся вместе со мной, закрыв проем, через который я прошел. Свет замерцал и погас. В моей жизни были недели, которые пролетели быстрее, чем следующие 30 секунд. Наконец появилась вертикальная линия, и с мучительной медлительностью расширилась в щель, в которую я мог протиснуться, когда проем во внутреннем цилиндре повернулся и совпал с проемом, предоставляющим доступ в следующую комнату. «Цикл обеззараживания завершен», – проговорил безжизненный голос в цилиндре, когда я из него вышел. Первое, что поразило меня, это была вонь, словно кто-то заполз сюда, чтобы умереть. К счастью, это единственное, что меня поразило. Комната оказалась больше, чем я ожидал, с неправильными стенами, переходившими в узкие спиралевидные проходы, которые вели за пределы досягаемости пульсирующего красного света. В центре комнаты на уровне головы парила звезда времени, сияя синим цветом над черным диском в полу из серебристой стали. Я постарался не смотреть на нее, чувствуя, как эта штука может поймать человека, заставив потом всю оставшуюся жизнь таращиться на нее. В одном из немногих плоских участков стены была встроена фасетка фрактального зеркала. Паутина трещин продолжала свой медленный процесс излечения, и на миг синяя госпожа обратила свое внимание на дверь своего убежища. На стенах вокруг нее висело около дюжины целых зеркал на тех местах, с которых были сброшены разбитые, занимавшие эти места прежде. Все новые были одинаковыми. Простые зеркала в дешевой сосновой рамке. Два десятка таких же я видел в камере с мертвым Туттугу. В участке стены прямо напротив меня была затворка вроде той, через которую я только что прошел, и большая черная панель прямоугольной формы. Я прижал ключ к внешней поверхности затворки, из которой вышел. «Крутись!» Штука мучительно медленно заскрежетала, словно каждый дюйм проворачивалась сбоем. В зеркале дверь синей госпожи содрогнулась от сильного удара. Потом снова. С третьего она разбилась, словно была стеклянной. Острые осколки злобно разлетелись во всех направлениях. В дверном проеме показалась молчаливая сестра, как обычно согбенная, в своих серых лохмотьях, с едва заметной загадочной улыбкой, украшавшей тонкие губы. Темный глаз пронизывал все. Слепой глаз светился, словно ее голова была наполнена светом. За ее спиной стояла Красная Королева. Она была шире, закована в алые полудоспехи, и от плеч ее мантии поднимался дым, словно она в любой миг могла загореться. «Алиса!» Синяя госпожа склонила голову, приветствуя посетителей. «И твоя сестра никогда не могла запомнить ее имя». За моей спиной Кара выскользнула из затворки, которая продолжала крутиться, поворачиваясь открытой частью теперь уже к Снорри и Хеннону. «Не смотри на звезду!» Прошипел я, отталкивая одной рукой ее лицо. «Быть может, ты нас представишь?» Сказала синяя госпожа. Моя бабушка не ответила. Молчаливая сестра вошла в комнату, и как только она это сделала, отражения синей госпожи выпрыгнули из новых зеркал на стенах, помчались к оригиналу и слились с ней, каким-то образом став с ней единым целым. Каждое воссоединение все надежнее вписывало Мору Шиваль в мир, добавляло ей отчетливости, делая синий цвет ее одежды глубже, интенсивнее, живее, а плоть на костях все более крепкой. «Нет». Молчаливая сестра проговорила лишь это слово, и все зеркала взорвались, разлетевшись на осколки. Перед рамками заклубились блестящие облака. Даже трещины на фрактальном зеркале на миг перестали заживать и чуть разошлись. Я не смог бы сказать, как звучал ее голос, знаю только, что это слово было сказано. «Это было глупо». Синяя госпожа вытерла рот в том месте, где ее задел осколок. «Так тратить свою силу. На этот раз тебе не убежать». Моя бабушка вышла из-за сестры. В руках она держала длинный тонкий меч с рунами по всей длине. «Алиса, тебе этого не остановить». Синяя госпожа отступила в сторону фрактального зеркала. «Этот мир разрушен. Разрушена смерть вместе с тьмой и светом. Лучшая жизнь ждет тех, у кого хватит силы ума, чтобы забрать ее. Стадо в любом случае потеряно. но пастухи еще могут выжить». Она смотрела в лицо старухи перед ней, но я знал, что слова предназначены для меня. «Людей можно спасти!» Бабушка подняла клинок, кончик которого указывал в сердце ее врага. «И я буду сражаться, чтобы спасти их, как бы ни мала была надежда на успех». Мораш Иваль покачала головой. «Девочка, ты говоришь о людях, но для тебя всегда важнее всего было держать власть в своих руках. Это страх заставляет тебя сражаться. Страх, что ты останешься без истории, без трона и без короны, благодаря которым твои крестьяне дерут глотки, восхваляя тебя. Ты рождена для власти. Ты шагнула в нее через изломанные тела и разумы брата и сестры. Где-то за этими яростными глазами все еще пылает мечта стать Красной Императрицей, не так ли, Алиса? Ты столько лет планировала маршрут к Верховному Трону, что не сможешь от него отказаться, даже если захочешь. Ты разрушила власть царя Келджина на Востоке, нейтрализовала Скорон, запугала Королевство Порты в своем тылу. И вот ты здесь, под слабым предлогом идешь через Словен, направляясь в Вьену. Ты громоздишь трупы быстрее, чем мертвый король, так что не говори мне о людях. За моей спиной Снорри присоединился к Хеннону и теперь безмолвно указывал на затворку напротив нас. «Последняя комната», – прошипела Кара. «Ты можешь все закончить». Ссутулившись, я в страхе поспешил через комнату, избегая синей звезды, горевшей в середине. Затворка оказалась идентичной предыдущей. Я прижал к ней ключ, вызвав ту же дрожь. То, что я держала, пыталось мне сопротивляться. А потом внутренний цилиндр начал со скрежетом медленно вращаться. За скрежетом я расслышал последний обрывок противостояния из башни Мораш Иваль в Блюджине. «Как поживает тот милый мальчик, которого ты разрушила, пытаясь избавиться от меня тогда в Вермильоне? Разве он не должен быть третьим Голлотом? Если уж у кого есть право стать императором, так это у него. Последний император». Скрюченный и пускающий слюни на Верховном Троне, наблюдающий, как вокруг него умирает мир. Я хотел выкрикнуть, что Гариус стал бы отличным императором, лучше любой из них, но проход сузился до дюйма, а потом и вовсе исчез, заглушая звуки и снова погрузив меня в темноту. Вся конструкция содрогнулась, и громкий стон пронзил металлическую надстройку. По всей огромной машине, в двигателях, которые придумали и сделали лучшие умы зодчих, все элементы, обезумев, сражались друг с другом, когда треснуло зеркало, которое одновременно было одним и множеством. Я поворачивался вместе с цилиндром, и, наконец, передо мной заново появилась щель. Сначала темно-серая щелочка, потом толщиной с палец, и лишь чуть-чуть светлее полуночной тьмы вокруг меня. Еще шире, и, наконец, я вышел. Единственная световая панель в потолке с трудом ожила, сменив почти непроглядную темень мерцающим красным светом, который то гнался за тенями до углов, то через миг отступал и давал им перегруппироваться. Середину комнаты занимали четыре широкие квадратные колонны, поверхности каждой закрывали темные экраны. Тут же стало ясно, что весь слабый свет в комнате исходил от окна возле затворки. Я-то думал, это черная панель, но на самом деле там было толстое стеклянное окно, через которое виднелась темная комната, где Снорри и остальные ждали по другую сторону затворки. Слева от меня поверх чего-то на стене висела грязная серая ткань. Я сдернул ее и понял, что держу оборванную и испачканную поношенную накидку. Она закрывала зеркальную фасетку. Синяя госпожа теперь стояла близко к зеркалу, спиной к нему, подняв обе руки. Лампы в ее убежище бросали ее тень на меня, а остальной свет лился в комнату. Бабушка и ее сестра стояли перед госпожой, напряженно сосредоточив лица. Я видел раньше это выражение в воспоминаниях бабушки, когда они обе детьми сражались со своими отражениями. Серебро, блестевшее в пальцах синей госпожи, подтверждало, что в каждой руке она держала по маленькому зеркальцу, направленному в сторону ее врагов. Напряжение на их лицах задержало меня. От него у меня в груди перехватило дыхание, от него я не мог произнести ни звука. И тогда я услышал шаги за спиной. «О боже, это Джон Резчик!» Холодная рука страха запустила пальцы мне в живот. «Кем бы ни был тот Бука, он твое создание. Он может причинить тебе лишь такой вред, который ты сможешь представить. А я, с другой стороны, собираюсь нанести тебе вред гораздо хуже». Такой, что ты и вообразить не сможешь.